Явление 12. Те же и Скалозуб. Потом Молчалин. Фамусов. «Сергей Сергеевич, запоздали! А мы вас ждали, ждали, ждали!» Подводит к Хлёстовой. «Моя невестушка, которой уж давно об вас говорено!» Хлёстова, сидя. «Вы прежде были здесь, в полку, в том, в Гренадерском?» Скалозуб. «В его высочество, хотите вы сказать, новоземлянском мушкетерском?» Хлёстова. «Не мастерица я полки-то различать!» Скалозуб. «Оформленные есть отлички! В мундирах выпушки, погончики, петлички!» Фамусов. «Пойдемте, батюшка, там вас я насмешу. Курьезный вист у нас. За нами, князь, прошу!» Его и князя уводят с собою. Хлёстова Софии. «Ох, я точнёхонько избавилась от петли. Ведь полоумный твой отец. Дался ему трех сажень удалец. Знакомит, не спросясь, приятно ли нам, нет ли». Молчалин подает ей карту. «Я вашу партию составил. Мосье Кок, Фома Фомич и я». Хлёстова. «Спасибо, мой дружок!» Встает. Молчалин. «Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковая шерстка». Хлёстова. «Спасибо, мой родной!» Уходит. За ней Молчалин и многие другие.